шестиколесными грузовиками тряслись поверх битого кирпича перегородки с розовыми, белыми, зелеными дверьми. Солнце, окружив себя слепящим атмосферным варевом, уходило в Нью-Джерси на запад. На лицах он видел россыпи красных точек. У него самого руки и грудь были в крапинах. Он перешел 7-ю авеню и вошел в метро. Из пекла от пыли он сбегал по лестнице, боясь не услышать поезд, пальцем вороша мелочь в кармане, отыскивая нужный жетон. Он вдыхал запах камня, приводящий в чувство запах мочи, пахло ржавчиной и смазкой. Он ощутил ток неотложности, скорости, неутолимого стремления, возможно, сообщавшийся с нетерпением, разбиравшим его самого, с распиравшим его нервным возбуждением. Страсть? Или, может быть, истерия? Постельный режим Рамоны, будем надеяться, принесет облегчение. Он сделал долгий вздох, вздымая грудь, тянул и тянул в себя до боли в лопатках затхлый сырой воздух. Потом медленно, очень медленно, из самой глубины поджатого живота выдохнул. И в другой раз так же. И в третий. И почувствовал себя лучше. Он опустил свой жетон в прорезь. В коробке их было множество, подсвеченных и укрупненных выпуклым стеклом. Несметные сонмища людей отполировали боками деревянные панели турникета. Возникало чувство локтя, доступнейшая форма братства. «Это серьезно», — подумал герцог, проходя. «Чем сильнее ломаются личности, а я знаю, как это делается, тем хуже им в одиночестве, и тем хуже их стремление в общность, потому что они возвращаются к людям раздраженные, распаленные своей неудачей, уже не помнящие родства, им вынь и положь картофельную любовь, и вторично искажается божественный образ». Без того уже смутный, зыбкий, метущийся. Да, существенный вопрос. Он смотрел на рельсы внизу. Весьма, весьма существенный. Час пик прошел. Почти пустые местные поезда являли покойную и мирную картину. Проводники читали газеты. В ожидании своего поезда герцог прогулялся по платформе, разглядывая изуродованные афиши, зачерненные зубы и пририсованные усы, потешные гениталии, схожие с ракетами, курьезные совокупления, лозунги и призывы. «Мусульмане — враг белый», «В пекло Голдвотера евреи», «Из Пашки говноеды!» А вот пишет умный циник. «Если тебя будут бить, подставь чужую щеку!» Распущенность, озверение, молитвы и остроумие толпы. Проделки смерти. Высота падения. Так сейчас принято говорить. Внимательно изучив все надписи, герцог как бы провел опрос общественного мнения. Он пришел к заключению, что неизвестные художники были подросткового возраста. Дразнить старших. Незрелость — новая политическая категория. Новые проблемы в связи с растущей духовной эмансипацией неквалифицированных, заведомых безработных — лучше Битлз. Заполняя праздное ожидание, герцог взглянул на платные весы. Зеркало забрано металлической сеткой. Разве какой искусный маньяк разобьет его теперь? Скамьи неподъемные. Автоматы с леденцами замкнуты висячими замками.